попробую связаться с Шреддером. Королева активировала ПДСД, но прибор молчал. А вроде не в подпространстве находимся. Корабль глушит сигнал, уверенно сказал Греф. Здешние технологии опережают нас не на один десяток тысяч лет. Ладно, доберемся до курортной зоны, свяжемся с армадой, решила Стесси. Там же и наймем корабль. Какие-нибудь соображения и дополнения к этому плану есть? Есть, откликнулся адмирал. Предлагаю захватить с собой Фиолетового. Зачем? Он сам из ГБ, и этого не скрывает. Я имел с ним приватную беседу, содержание которой не имею права раскрывать, так как дал ему клятву на крови по его правилам. Опаньки! — изумилась Стесси. — По ГБшным правилам? — Да. Вы знаете, чем закончится для меня попытка разглашения? Но если он пожелает, то сам посвятит вас в детали нашей беседы. Я лично могу сказать только одно. Этот товарищ владеет очень серьезной информацией, и лишним не будет. — Хорошо. Лягва сейчас в больничном блоке. Нужно ее под каким-нибудь деликатным предлогом оттуда извлечь. Пожалуй, этим я займусь сама. Рой, свяжись с Арабеллой, закажи флайер для перелета до курортной зоны. Как только Лягва окажется у нас, мы вылетаем. Греф, ищите штурмана. Я даю добро. Только постарайтесь не затягивать переговоры. Вылетаем через полчаса. Сбор у выходного шлюза. Штурмана долго искать не пришлось. Он давно уже топтался возле каюты адмирала, горя от нетерпения поговорить за жизнь. Джим нарезал круги по своей каюте. Ревность действительно дурной советчик. Гнев, обида и разочарование сменились совсем другими чувствами после подслушанного разговора. Стесси любит его, но уходит ради этих чертовых заветов своих предков. А рядом будет находиться Греф, тупой, но по уши влюбленный в его девушку вояка. Юнга прекрасно понимал, что Греф не тупой, на такой должности тупых не держат, но ему очень хотелось так думать. Стесси, Стесси, тайком... Как вор сбегаешь с корабля, даже не попрощавшись. А попрощаться придется, и уйдешь ты с корабля без своего адмирала. В голове Джима созрел план действий. Он выскочил из каюты и помчался в сторону медицинского отсека, забыв про выданный ему, как неприкасаемому, браслет внутри корабельного телепорта. И взорвать их вместе с планетой... «Я понимаю, Дэв, у тебя там семья, но на кону стоит судьба человечества. Включи деструктор». «Нет!» Алиса еще сильнее сжала ладошку, цепившуюся в руку капитана, пытаясь вырвать его из очередного капкана. Образ взрывающейся планеты покрылся рябью, начал меркнуть. «Так, так, тащи его!» «У тебя получается!» — обрадовался биоробот, подбадривая Алису. «Ощущаю повышение мозговой активности. Вытаскивай его из этой скорлупы!» Видение резко сменилось. Блад едва успел вытащить за шкирку сжавшегося до размеров котенка Фантика из тазика со сметаной. Котенок смотрел на него умильными, осоловелыми глазками. Сладострастно мяукал и тянулся к капитану всеми четырьмя лапками. — Так тебя развезло. Нет уж, дудки, целоваться я с тобой не буду. Шарканье со стороны коридора. Блад напрягся. Провалиться, не корабля, проходной двор. Пит, недолго думая, затолкал котенка в стоящую на плите кастрюлю и прикрыл сверху крышкой. В камбуз вошла заспанная Алиса в халатике и в шлепанцах на босу ногу. Алиса смотрела на саму себя глазами Блада и чувствовала, как теплело на душе. Вот она, не замечая капитана, достала из холодильника бутылку молока и присосалась к ней, утоляя жажду. Около медотсека Джим притормозил, перевел дыхание и внутрь вошел уже на цыпочках. От представшей перед ним картины защемилось сердце. Алиса, прикрыв глаза, сидела около постели капитана, вцепившись в его руку, и раскачивалась взад-вперед, еле слышно бормоча что-то себе под нос. По ее щекам катились слезы, оставляя за собой две дорожки, мерцающие в льющемся с потолка мягком свете. С другой стороны кровати стоял биоробот в белом халате, наблюдая по виртуальным экранам, развернувшимся над постелью больного, за состоянием его мозговой активности. «Ну как он?» — еле слышно прошептал Джим. Биоробот приложил палец к губам, призывая к молчанию. «Она его вытащит», — так же тихо прошептал он, боясь отвлечь Алису. Джим кивнул головой, посмотрел на девушку и внезапно жутко позавидовал Бладу. «С такой верной подругой он не пропадет, вытащит. Держаться за него будет до последнего, зубами будет рвать, но вытащит. И никуда от Блада не уйдет, ни от здорового, ни от хворого. А Стесси, когда встала перед выбором, выбрала не его, а заветы своих предков». Джим подошел ближе и, осторожно, стараясь не спугнуть, протянул руку к лягушке, сидевшей поверх простыни на груди Блада. Она смотрела на него большими выпученными глазами и, что интересно, даже не пыталась увернуться. «Об этом никому ни слова», — тихо сказал Джим роботу, осторожно сунул лягушку в карман и, стараясь не дышать, на цыпочках вышел из палаты. Бум! Мяу! То ли кастрюли оказалось маловато, то ли котенок внутри вновь подрос, но он азартно бодал крышку. «Ой, что вы тут делаете, капитан?» Окончательно проснулась Алиса, сообразив, что на кухне не одна. «Суп варю, не видишь?» — пропыхтел Блад, пытаясь удержать крышку. «Мяу!» «Из чего?» — выпучила глазки Алиса. Крышка все-таки вывернулась из рук Блада. Из кастрюли выскочил подросший кот, рванул к тазику с мясом, лизнул пару раз хлорки и начал кататься по полу, снова уменьшаясь. «Тендрианская пантера!» — восторженно завизжала Алиса.